они и решились на авантюру, делая вид для себя самих, что спектакль, разрешенный вахтанговцем, всецело легализовал Диона. Само собой, это было не так, кому же это было неясно после товстанговской драмы, и все же, чем черт не шутит, а вдруг проскочит, вдруг пронесет. Недаром же я всегда вспоминал слова Петра Андреевича Вяземского: «На Руси одно спасение от дурных приказов — это дурное их исполнение». На эту отечественную добродетель, в общем-то, и был весь расчет. Чтобы совладать с дурным настроением, следовало побольше трудиться, и я приналег на свои занятия. Проза давалась мне нелегко, слишком сильна была моя склонность записывать эту жизнь в репликах, в состоянии диалога. Нужно было найти опору для органичного перехода к новому роду литературы. Таким мостом мне представлялась монологичность повествования. Я неизменно питал к монологу непобедимое пристрастие, и пусть даже он в современном театре казался несомненным реликтом, я продолжал за него держаться. Я инстинктивно ощущал, что именно он предъявляет пьесе жесткие литературные требования. Здесь она держит свой экзамен на право называться словесностью. Уходят в песок и репризы, и сленг, и эти усеченные реплики, кичащие со своей лапидарностью, и вот волна, зажатая шлюзами, вдруг вырывается на свободу и обретает простор и дыхание. Я так и предполагал поначалу назвать свое детище монологом. Для этого были все основания. Бесспорно, в большей или в меньшей степени мы пишем себя весь писательский век, но все-таки с течением времени плотнее обрастаешь чужими жизнями, и наблюденное мало-помалу вытесняет пережитое. Однако же Ромин из первой прозы был в полной мере моим двойником, я возвращался к нему не раз. Три вещи я посвятил его юности, сначала бакинской, потом московской. Я вновь переживал эту пору, когда мне все еще предстояло, то в рассказе под нейтральным названием «Избирательная кампания», то в повести «Прощальный марш», то в своем старом, привычном жанре, в пьесе «Покровские ворота», которая благодаря телеверсии впоследствии приобрела популярность. Да и утративший юную звонкость, помятый и постаревший Ромин присутствует в следующих романах, но теперь уже опосредованно. В них были уже другие герои, которым, впрочем, я также отдал не только прочувствованные и познанные, но и куски своей биографии. Москва меня встретила кинорекламой. Многострадальные друзья и годы вышли на столичный экран. Ненадолго. Спустя 4 дня из 20 кинотеатров они остались только в одном. По слухам, высокое начальство смотрело на даче и сильно морщилось. Все же после невнятных 3 дней фильм вернулся, хотя и скромнее, к непонявшему этой паузы зрителю. Тем не менее, в скором времени он был прочно и надежно упрятан, более чем на 20 лет, когда был возрожден телевидением. Кино высвечивает характеры и, видимо, делает отчетливее любимую авторскую идею. Поэтому можно было предвидеть, что на экране друзья и годы рассердятся новую аудиторию. Даже отставников режима. Мой дорогой Ростислав Плят смотрел этот фильм в одном санатории. Был среди зрителей Каганович, почтенный старец, негодовал. «Представьте себе, — рассказывал Плят, — грузного, но весьма динамичного, полного страстей человека со странным еврейско-грузинским акцентом. Он заявил мне, что эта картина в высшей степени несправедлива, что Зорин всегда несправедлив. Когда я напомнил о репрессиях, он выкрикнул, резко выбросив руку: «Этап! Исторический этап!» Кстати, он сетовал, что отстранен от руководящей работы. «Мне 74 года, в нормальной стране, в подобном возрасте, политическая карьера, можно сказать, входит в зенит». Слушая Плята, я вспоминал горькое восклицание Цвейга: «О, власть с ее взором медузы!» Симонов обнял меня при встрече, он не скрывал своей озабоченности. Парижская газета «Монт» расхвалила Диона, что не сулила гонимой пьесе особых отечественных лавров. «Не отыгрались бы на Варшавянке», — несколько раз повторил Симонов. «Странное время, странное общество. подчеркнутое пренебрежение ко всяким иноземным оценкам отличным образом сочеталось с полной зависимостью от них. Мне позвонили из искусства. Сверка Диона и энциклопедистов готова, нужно ее просмотреть перед отправкой книжки в Главлит. С волнением я вычитывал пьесы. Тревога моя нарастала, возможность почти материализованная, прорваться к читателю, стать книгой на полке, казалось мне запредельным счастьем. И ощутимая близость свершения, какой-то шажок от него отделял, шлепок разрешительной печати, делало вдвойне нестерпимым почти неминуемое разочарование. Мне дважды пришлось его испытать с придушенным товстоноговским чудом. Потом из журнальной публикации новый запрет мог стать роковым. Нужно было занять свою голову. В конечном счете я провел свою жизнь, так никогда и не раскусив прелести отпускного сезона. Больше всего я работал летом. Вокруг меня довольные люди вкушали каникулярный рай, я продолжал сгибаться крючком над густо исписанными листами. Сладкое ничего не делание всегда ввергало меня в уныние. Своеобразный изъян психики. Еще с молодых сравнительно лет я был одержим неподдельным страхом, что не успею закончить задуманное. Мне даже не приходило в голову, что в этом, возможно, и нет беды. Какое-то тяжкое обязательство. Перед кем? Перед чем? До сих пор непонятно. Приковывало меня к столу и словно делало его частью. По счастью, в первые дни сентября мне позвонил Олег Ефремов. Мы встретились, он рассказал свой замысел. Будущий 67-й должен был стать юбилейным годом полвека Октябрьской революции. Уже 2 года, возможно, и 3 идеологические стратегии деятельно готовились к празднеству. Это юбилейное буйство было их незаурядной находкой, по сути дела, манной с небес. Юбилеи, а их было сверх головы, вводили художественную жизнь в режим чрезвычайного положения. Возможно ли хоть какие-то вспышки неукрощенного вольтерьянства, когда в благоговейном экстазе страна прибирается к светлой дате? Журналы множили Линьяну. Театры в какой уже раз обращались к 3 драматическим китам, на коих десятки лет держался благонамеренный репертуар, к Треневской «Любови Яровой», к оптимистической трагедии неистового певца режима и профессионального патриота Вишневского, к Погодинскому «Человеку с ружьем». Ефремов отлично понимал, что положение современника исключает участие в этих плясках, но как руководитель театра знал, что не сможет уклониться от ритуального молебна. Надо было совершить невозможное, превратить неизбежное поражение в неожиданную победу. Так возникла мысль о трилогии. Выйти сразу с 3 спектаклями о 3 революционных движениях. Мне он предложил декабризм. Я согласился, не раздумывая. Работа требовала полной отдачи и погружения в предмет. Стало быть, не оставалось времени на попутные переживания. И все же, когда в конце сентября цензура остановила книжку, намертво вцепившись в Диона, тоска моя стала чернее ночи. Вновь, как в мае 65-го, когда только шаг отделял от цели, от выпуска питерского спектакля, от выхода в свет журнала «Театр» с текстом пьесы, все повторилось. Невежественная, тупая воля вновь перекрыла мне кислород. Я заставлял себя углубиться в судьбы моих несчастных героев, задумавших изменить Россию, но сердце было с загубленной книжкой. Комната с письменным столом вдруг из убежища стала клеткой. Я не находил себе места. Все спрашивал, то ли себя, то ли небо. В чем оправдание этой зависимости? Стоит лишь в себе ощутить некое присутствие духа, и ты обречен на косноязычие. Добро бы от беспредельности мысли, не поддающейся выражению, но нет. Все мельче, пошлее, площе мысль оказывается заложницей в каменных палаческих лапах. Мало мне было утешения от сознания, что этот вопрос давно уж томит человека, с тех пор, как он открыл, что рожден не только повиноваться власти. Я попытался бунтовать, добился встречи на Старой площади, но все это не имело смысла.